Издательство «Бомбора». Океан книг. Михаил Вершинин. Внутри секты. Почему люди попадают под влияние культов? И можно ли им помочь? Введение. Человека легче обмануть, чем доказать ему, что он был обманут. Американский писатель и разоблачитель шарлатанов Марк Твен. Попасть в секту проще, чем кажется. Готов спорить, прямо сейчас в вашем окружении есть люди, которые находятся под влиянием идей или вербовщиков из какого-нибудь деструктивного культа. Они могут увлекаться личностным ростом, торговать волшебными талисманами или биодобавками, зачитываться околофилософской литературой, искать духовное спасение с просветлением или заниматься нетрадиционными способами оздоровления, то есть посвящать свое время чему-то, что выглядит социально приемлемым, даже социально одобряемым. Однако никто не поручится, что любой из них прямо сейчас не рискует оборвать связи с близкими, перечеркнуть все, что еще вчера было важно и дорого, и полностью разрушить свою жизнь. Это не страшилка в духе желтой прессы начала 1990-х. Это наша с вами сегодняшняя реальность. Уже больше 20 лет я изучаю методы вербовки и удержания людей в сектах. За это время я провел около 700 часов включенного наблюдения внутри деструктивных организаций. Лично разбирался, как устроена иерархия, как действуют лидеры, как проходят общие собрания. Могу сказать, что лишь единицы из них атмосферой напоминают зловещие американские триллеры. В большинстве случаев картинка выглядит более чем безобидно. Приветливые люди, дружеская обстановка, мирные беседы о личностном развитии, правильном толковании религиозных текстов и смысле жизни. Методы современных сект изощренно обыденны, но оттого не менее, а то и более разрушительны для человеческой психики, чем оккультные ритуалы. За минувшие годы мне довелось проконсультировать около сотни семей, чьи члены попали под влияние самых разных культов, и помочь десяткам людей навсегда покинуть секты. Не так давно я рассказал о своем опыте нескольким крупным YouTube-каналам. Совершенно неожиданно для меня эти интервью стали очень популярны. Они собрали миллионы просмотров, тысячи комментариев и вызвали лавину писем на мой электронный ящик. Мне писали и те, кто много лет пытаются, но не могут выбраться из секты, и те, кто потерял надежду вернуть к нормальной жизни своих друзей и родственников. Большинству этих людей в нужный момент просто не хватило знаний и психологической поддержки, чтобы справиться с проблемой. Они не понимали до конца, с чем столкнулись, и не смогли принять правильных мер для защиты себя и близких. Именно тогда, читая историю за историей, я принял решение написать эту книгу. Мне захотелось объяснить вам феномен деструктивных культов с точки зрения социальной психологии и моего опыта изучения их изнутри. Без лишнего популизма и ненужного академизма объяснить, как устроены современные секты, что в действиях их лидеров позволяет контролировать, привлекать сотни, если не тысячи последователей, и почему никто, ни вчерашний студент, ни опытный психолог, не застрахован от того, чтобы попасть под влияние очередного культа. В работе над этой книгой для меня было важно не скатиться ни в одну из крайностей. С одной стороны, вслед за многими публичными лицами не сводить дискуссию исключительно к отстаиванию духовных скреп и запрету любого религиозного инакомыслия. А с другой, не идти по стопам защитников безвинных овечек, которые под видом свободы вероисповедания потворствуют созданию сети психологических концлагерей. Я буду опираться исключительно на свои наблюдения, мнения признанных экспертов, научные эксперименты и опыт официальной психологии в изучении и профилактике деятельности деструктивных культов. Сохранять объективность и невозмутимость, насколько это возможно. В этой книге приведено много реальных историй из моей практики. По понятным причинам имена, возраст и обстоятельства жизни их героев изменены. У меня не было задачи причинять неудобства людям, обратившимся ко мне за помощью в трудную минуту. Если я и излагаю факты, по которым кто-то сможет опознать себя, то только с согласия самих участников событий. Я отдаю себе отчет, что эта аудиокнига у многих слушателей вызовет противоречивые чувства. Наверняка кого-то она обидит или даже оскорбит. Что же, я к этому готов. Одна из причин возможного недовольства слушателей – ключевая идея, к которой я буду возвращаться на протяжении всей книги. Проблема деструктивных культов в современном обществе – это, прежде всего, проблема зависимости и аддикции. На мой взгляд, зависимость от культов должна стоять в одном ряду с алкоголизмом, наркоманией и игроманией. Именно такой подход в изучении этого феномена принесет обществу максимальную пользу. Прежде всего, объяснит, почему члены религиозных, психологических, духовных и других деструктивных сообществ часто не могут их окончательно покинуть. И одновременно даст ключ к излечению от зависимости и защите своего сознания от попыток взять его под внешний контроль. Кто бы ни собирался это сделать.